Глава 80. Из всех корифен я особенно запомнил одну. Было это ранним утром. День тогда стоял пасмурный, и мы угодили в самую гущу летучих рыб. Ричард Паркер управлялся с ними с присущей ему ловкостью, а я прятался под черепашьими панцирями. Правда, выставил наружу острогу с куском сетки на конце, вроде сачка, думал рыбы наловить, но не повезло. Летучки жужжа пролетали мимо. Тут из воды выскочила корифена, хотела, как видно, сцапать летучку, но промахнулась. Летучка с испугу перелетела через шлюпку, а корифена, точно пушечный снаряд, со всего маху врезалась в планширь. От такого удара шлюпка содрогнулась от носа до кормы. На брезент брызнула струйка крови. Я мигом вскочил и, пробравшись под градом летучек, схватил корифену, буквально вырвав ее из пасти акулы, втащил на борт. Она была ни жива, ни мертва, и переливалась всеми цветами радуги. Ну и улов, всем уловом улов, не налюбуешься, спасибо тебе, Иисус, Матсья. Рыбина попалась жирная, мясистая, никак не меньше 45 фунтов. Такой можно накормить целую ораву, а глазной и позвоночной жидкостью затопить целую пустыню. Но, увы, Ричард Паркер уже повернул голову в мою сторону. Я заметил это краем глаза. Летучки только и мелькали вокруг него, а он на них ноль внимания. Его интересовало только одно — рыба, которую я держал в руках. Он был в 8 футах от меня, сидел с полураскрытой пастью, из нее торчало рыбье крыло, спина выгнулась, а крестец вогнулся, хвост вздернулся. Ясное дело, того и гляди, набросится, и не на кого-нибудь, а прямо на меня. Бежать поздно, свистеть тоже, вот и пришел мой последний час. Все, с меня довольно. Слишком долго я мучился, весь изголодался, столько дней без еды, и вдруг возьми и отдай, здорово живешь. И тогда, в приступе голодного исступления, потому что еда была для меня важнее жизни, я, беззащитный и голый, в прямом смысле слова, посмотрел Ричарду Паркеру прямо в глаза. И тут он дрогнул. Куда только подевалась его грозная спесь и сила. По сравнению с моей волей они обратились в ничто. Я глядел на него строго и вызывающе, а он на меня. Любой владелец зоопарка скажет, что тигр, как всякая кошка, никогда не нападет, если смотреть ему прямо в глаза. Будет ждать, пока олень, антилопа или тур не отведет взгляд. Но знать одно, а делать совсем другое. Впрочем, и знание не поможет. Вздумай выиграть в кто, кого пересмотрит со стайной кошкой. Пока вы будете сверлить взглядом одного льва, другой тем временем набросится на вас сзади. Непреклонная борьба взглядов за ранг и превосходство между мальчиком и тигром длилась не больше 2-3 секунд. Ему довольно было и короткого рывка, чтобы сразить меня на повал, но я не отвел взгляд. Ричард Паркер облизнул нос, засопел, отвернулся и злобно ссапал летучую рыбу. Победа была за мной. Я стоял и тяжело дышал, не веря своим глазам, а потом, крепко обхватив корифену, живо перебрался на плот и через некоторое время швырнул Ричарду Паркеру здоровенный ломоть рыбы. С того самого дня мое превосходство было бесспорно, и я стал все больше времени проводить в шлюпке, сперва на носу, а после, когда осмелел, и на брезенте. Там было удобнее. И все же я боялся Ричарда Паркера, правда, когда на то были основания, а так смотрел на него совершенно спокойно. Человек ко всему привыкает, кажется, я уже это говорил. То же самое вам скажет всякий, кто хоть раз попадал в переплет, как и я, и вышел сухим из воды. Сначала я ложился на брезент, опираясь головой на свернутый его край со стороны носа шлюпки. Носовая ее часть, как кормовая, была выше средней, и оттуда я мог спокойно приглядывать за Ричардом Паркером. Чуть погодя, я уже устраивался по-другому, головой на среднюю банку, спиной к Ричарду Паркеру. В таком положении Я хоть и находился дальше от краев шлюпки, зато меня уже не обдавало ни ветром, ни брызгами.